«Зачем? Да ведь я люблю тебя, черт побери!» Он произнес эти слова впервые, и поэтому они дались ему с таким трудом. Да, он любит ее и не боится сказать об этом вслух. «Я люблю тебя, Кори», — повторил Джерд, и на этот раз его голос звучал мягко и нежно. «Никого и никогда я не любил так сильно». Карина сокрушенно покачала головой. Как бы ей хотелось поверить ему. Но она боялась снова обмануться и в который раз встретить недоверие и презрение. «Ты любишь меня, несмотря на то, что я, по-твоему, делала в Гонолулу? Это тебя больше не тревожит?» «Я уже давно понял, что люблю тебя. Люблю, несмотря ни на что. Я хотел сказать тебе об этом в ночь, под Рождество, но тогда ты снова оттолкнула меня». Лицо Карины просветлело. «Так значит, то, что ты сказал мне про Нанеки, правда?» «Конечно, правда. Но тогда ты и слышать не хотела, что я говорил». «Я все слышала, но не поверила». «Не могу винить тебя за это, ведь я сам долгое время не верил ни одному твоему слову». Карина, наконец, посмотрела мужу в глаза и бросилась ему на грудь. Как давно она мечтала спрятаться в его объятиях и забыть обо всем на свете. «Я тоже люблю тебя, Джерд, милый», — прошептала она. «В самом деле?» «Да, милый, да. Я люблю тебя, и никогда, слышишь, никогда между нами не будет больше лжи. Ты никогда больше не усомнишься во мне». «Господи, сколько же глупостей мы наделали!» — с горькой усмешкой сказал Джерд. «Сколько горя принесли друг другу!» При этих словах Карина отодвинулась от него. «Боюсь, что сейчас мы совершаем очередную глупость, Джерд. Нам нельзя быть вместе. Ты никогда не простишь мне того, что, как ты думаешь, я делала в Гонолулу. Это всегда будет стоять между нами». Казалось, она вот-вот расплачется. Джерд встал и подошел к окну. «Теперь мне известна вся правда, Карина». «Какая правда?» «Я навестил почти всех твоих бывших любовников». «Ну, и что они тебе сказали?» «Стоило мне хорошенько припугнуть каждого, и они сознавались, что ты оставляла их в дураках. Причем все рассказывали приблизительно одно и то же». Джерд рассмеялся. «А знаешь, ты это отлично придумала. Превосходный розыгрыш. Скажи, ты сможешь когда-нибудь простить меня за то, что я считал тебя способной?» «Так теперь ты признаешь свою вину?» Карина почувствовала, что старые обиды с новой силой захлестнули ее. Но Джерд не позволил гневу жены разгореться. Он ласково обнял ее и поцеловал в губы. Этот поцелуй длился целую вечность. Когда же он отпустил Карину, буря в ее душе улеглась, так и не начавшись. Она смотрела на Джерда нежным, любящим взглядом и больше не пыталась оттолкнуть. «Кажется, теперь я нашел средство, которое поможет мне избежать скандалов», — весело заметил Джерд. «Надо запомнить на будущее». «Стоит ли все время думать о будущем, милый?» — ответила Карина. «Давай немножко подумаем о настоящем. Ты только что начал одно очень важное дело. По-моему, ты просто обязан его закончить». Джерд снова обнял жену. «А твой отец дома?» — спросил он. «Нет, дорогой». «Тогда чего же мы ждем?» Глава 46. Джерд и Карина, обнявшись, стояли на палубе корабля. Вот-вот на горизонте должен был показаться долгожданный берег. Оставалось всего несколько миль. Корабль плавно скользил по волнам. Небо было прозрачно-голубым, и лишь над самым горизонтом неподвижно замерли белоснежные облака. Это путешествие на Гавайи совсем не было похоже на первое, когда Карина ни разу не выходила из каюты, страдая, как ей казалось, от морской болезни.